Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 16 июня. Лукьян, ветренник. В этот день повсюду наблюдали течение ветров. На Лукьяна не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует. Ждали, конечно, ветра южного, полуденного, сулившего богатый урожай яровых. Но частенько опережали его три других быстрокрылых брата. Ветер, прилетавший с северо-запада, гнилого угла, приносил ненастья и буря. Ветер с востока – поветрие, повальные болезни. А северо-восточный ветер – северка, рожь дождями заливал. Ну кому нужны были бури да болезни? А вот благодатный теплый дождичек был бы кстати. Поэтому поздно вечером на Лукьяна выходили за околицу старики и старухи и произносили, стоя по ветру, следующее заклинание. «Ветер ветрила, и семерых братьев Ветровичей старший брат, ты не дуй-ка, не плюй-ка дождем с гнилого угла, не гони трясовиц-огневиц из Неруси на Русь, ты не сули, не шли-ка ветрила ветер лютую болезнь помуху на православный народ, ты дуй-ка из семерых братьев старшой, теплым теплом ты пролей-ка ветер ветрила на рожь матушку, на яровину яровую, на поля, на луга дожди теплые, к паре да ко времечку, ты сослужи-ка буйной службу мужикам-пахарям на радость, малым ребятам на утеху, старикам со старухами на прокормление, а тебе, буйному ветру, над семирыми братьями, старшому большему, на славу!» Считалось, что это заклинание, произнесенное на Лукьяна ветреника, имело непреодолимую силу над ветрами. Но проходило время, и румяный русокудрый Догода, так на Руси называли бога тихого, приятного ветра и ясной погоды, уступал место своим менее сговорчивым братьям или многочисленным родственникам. Например, дедушке Безрукому, или, как его иначе называли, Вихровому. Ничего хорошего он, заведующий вихрями, людям не сулил, а только переносил с места на место нечистую силу, болезни заразные да нервные расстройства. Поэтому во время вихря полагалось держать рот закрытым, а если вихрь поднимался на лугу или в поле, крестьяне должны были зааминить его. Аминь, аминь, аминь. А еще раньше люди произносили «Чур меня, чур меня, чур меня». Так говорят, когда хотят защититься от чего-то нехорошего. Чур – хранитель рода. Бог охраны права собственности, защиты, покровитель границ, целости, оберегания, домашнего очага. Считалось, что после произнесения вышеуказанных слов – вихрь утихал, не успев принести ощутимого вреда. Ни сам вихровой, ни представители темной силы, в вихре живущие, на глаза людям не показывались. Но если кто-нибудь хотел их увидеть, то должен был, снявший крест, наклониться и посмотреть между ног. Кое-кто утверждал, что в крутящемся вихре воздуха играет свадьбу нечисть. И если найдется смельчак и метнет в вихревую воронку острый ножичек, они явятся во плоти и пойдут к тому человеку во служение. Но смельчаков таких мало находилось. Вдруг чего не так сделаешь? И еще любопытство, корысть да игры с темными силами ни к чему хорошему никогда не приводили. В этот день примечали. Вечером дует ветер с севера, будет ясный день. С юга или запада к ненастью. С востока яровым хороший рост. Собака мало ест или ест только траву и плохо спит – к дождю. Совки кричат – к ненастью. Туман утром стелится по воде – к солнечной погоде. Дождь идет весь день – к урожаю грибов. А если вихрь медленно поднимается кверху и долго вращаясь перемещается, погода будет – ясная. Братья месяцы.